Глава 24. Есть особый тип мероприятий, я их называю «помытой головы не стоило». Так вот, этот вечерний визит к Лерану именно из таких. С Лаэтом мы не просто не помирились, а еще умудрились и поругаться. И это после такого чудесного секса. Но я не жалею. Мне было хорошо. Но новость о его женитьбе выбивала из колеи. Признаться, всей моей выдержки и оптимизма хватало с трудом, чтобы выдержать такой поворот событий. Честное слово, вернувшись в этот мир к Лерану, я не собиралась вешаться ему на шею и умолять отдать мне навеки руку, сердце и часть зарплаты. Но такой встречи все же не ожидала. Однако я все же не верила, что это случится. Наверняка он пытается таким образом наказать меня за глупость. Злиться. Но не может же он и в самом деле жениться. Или может? Еще и невеста эта. Кейша. Имечко-то какое дурацкое. Неужели она теперь будет жить во дворце? Рядом с нами. Я должна была узнать. Лиран вместе с королем и этой маринованной воблой направились в сторону его покоев. Наверняка комнаты правителя окажутся где-то поблизости. А сейчас они, наверное, обсуждают что-то в кабинете Лаэта. Жутко захотелось пробраться туда, послушать. Но как? Сразу же всплыли в голове воспоминания о потайных коридорах. Хрустальные Иринии из пруда говорили, что каждая третья комната во дворце имеет выход в эти коридоры. Вдруг и комната Лаэта тоже. У себя я искать потайную дверь не стала. Может, она и есть, но мне хватит той, что скрывалась под лестницей в главном холле замка. На этот раз я взяла с собой свечу. С трудом удалось проскочить мимо охраны и юркнуть в темноту между этажами. Дрожащий свет свечи оказался просто бесценным сокровищем. Невидимая обычно дверь нашлась почти без проблем. Правда, открыть ее удалось не без труда. Оказалось, что гладкую снаружи плиту входа нужно хорошенько толкнуть. Тогда она слегка продавливалась внутрь, а затем открывалась наружу, словно на пружине. Мрачный коридор встретил привычным влажным запахом. Без Фьора было слегка страшновато, но меня так просто не напугать. Почему-то на этот раз мне не встретилось ни одного гриба. Но я об этом совсем не думала. Мои мысли были заняты другим. Уверенной походкой я двинулась в сторону покоев Лерана, в дрожащем свете замечая множество дверей. Я бы, наверное, запуталась среди них, если бы скоро не услышала приглушенные голоса. Мужской и женский. Встав напротив стены, откуда доносились звуки, я приникла к нему ухом. «Не волнуйся, понравится», — невнятно говорила девушка Кейша. «Это точно она». Ответную реплику Лерана расслышать было невозможно. «Проклятье! Я так от любопытства умру!» Сердце пропустило удар. Стало жарко, как только я надавила всем телом на дверь и еле заметно ее отодвинула, уставившись в маленькую щелочку. К счастью, никто ничего не заметил. Собеседники оказались как раз по диагонали от меня, и я могла прекрасно их видеть. Лиран и Кейша оказались одни. Это настораживало. Короля нигде не было. «Тебе в любом случае придется жениться рано или поздно. Так почему не на мне?» — спрашивала эта леди, обворожительно улыбаясь. Она ходила вдоль помещения, осматривая убранство комнаты. «Хорошо, что далеко от меня». «Хотелось бы самому сделать выбор», — прохладно ответил мужчина, усаживаясь в кресло у камина. Огненные блики освещали его красивое лицо, играли на мускулах обнаженной груди. «А тебя устраивает предложение Антариана?» Женщина усмехнулась, вдруг подходя ближе к Лерану. «Брат короля, Лаэт провинции. Это лучшая партия, которую мне могли предложить». Да, нахалка не скрывала своих интересов. Лиран приподнял бровь. «Сын темной Нары, проклятый материей маг. Эти эпитеты тебя не смущают?» В его голосе было любопытство пополам со льдом. Но собеседница словно не замечала. «Мне всегда хотелось попробовать отступника», — томно прошептала она, становясь на колени и медленно подходя к креслу Лаэта. «А не очередного сладкого рыцаря королевства». «Я могу тебя убить, даже не шевельнувшись. Ты это понимаешь?» — процедил мужчина, и в его голосе прозвучали рычащие нотки. «Да», — протянула она, улыбаясь еще шире. Подошла ближе и разместилась между ног Лирана. Мне захотелось ее придушить. Вот прямо сейчас выйти из своего убежища и придушить. Интересно, мне за это потом сильно попадет? «И это жутко заводит», — продолжала она. «Мне всегда хотелось попробовать на вкус магию темных нар». В этот момент она придвинулась еще ближе, почти ложась на мужчину, и подтянулась к его губам. Лиран не останавливал ее, пока внезапно не вскинул вверх руку, схватив Кейшу за горло. Она тяжело задышала, и даже отсюда мне были видны ее лихорадочно блестящие глаза. В следующий миг он ее поцеловал. Зло, жестоко, быстро, но все же поцеловал. Теперь мне захотелось придушить его. Кейша застонала. Вот уж и впрямь, как портовая шлюха. Распахнула свои проклятые глазищи, которые, к удачному совпадению обстоятельств, оказались зелеными, и хрипло прошептала. «Невероятно! Ты должен стать моим мужем!» На что Лиран ответил, безразлично откидываясь в кресле. «Почему я интересен тебе, мне ясно. Но почему ты должна быть интересна мне?» Его голосом можно было резать металл, но от этого почему-то не становилось легче. Кейша сладко облизнула губы и вдруг коснулась ими живота мужчины. Медленно и страстно целуя кубики пресса, она спустилась ниже, прикусывая кожу. Развязала ремень штанов, едва спуская их вниз, чтобы освободить внушительное достоинство их владельца. «Да», — выдохнула она, разглядывая представленную глазам картину. Все это время Лиран не шевелился, с холодным скептицизмом глядя на женщину. А мне хотелось убивать. Кейша опустила голову, взяла в рот крупную напряженную плоть и начала умело двигаться. Некоторое время Лаед просто наблюдал за женщиной, а потом в какой-то момент просунул руку ей на затылок, ухватил волосы, накрутив на кулак, и начал грубо управлять ею. Его бедра толкались навстречу алым губам, глубоко входя в женский рот. Кейша не препятствовала ему. Напротив, она широко распахнула глаза, наблюдала, как напряглось мужское тело, как слегка откинулась назад голова. А затем с удовольствием раскрыла рот, когда Лиран остановил ее, вынул свой огромный, напряженный до предела орган и выплеснул огонь своего оргазма ей на лицо. Я до боли прикусила губу. Это зрелище совершенно выбило меня из колеи. Я сдвинула колени, понимая, что жутко возбуждена и одновременно невероятно зла. Однако где-то в глубине души я с затаённым удовлетворением отметила, что его тату ни разу не вспыхнуло. Когда все закончилось, Лиран резко встал и завязал обратно штаны, смотря сверху вниз на Кейшу, находящуюся в весьма неприглядном виде. «Хорошо. Будем считать, что вы меня убедили», — холодно бросил он. «Завтра я дам свое согласие на наш брак. Скоро вы станете герцогиней Дайше-Яр-Нарьяр. А сейчас, если позволите, я хотел бы остаться один». И просто ушел в соседнюю комнату, закрыв двери. Там была его спальня, из которой совсем недавно выходила я. Кейша нелепо промямлила что-то и выпрямилась. Я прекрасно понимала, что она чувствует. Ужасное, непередаваемое возбуждение, которое невозможно погасить. Почти болезненное желание, от которого кружится голова и подкашиваются ноги. Но мне было ее не жаль. Она вытерла лицо платком, несколько раз вздохнула и вышла из покоев Лирана. А я так и осталась сидеть за приоткрытой потайной дверцей, размышляя над тем, что, похоже, Лаед Дайше и впрямь не обижается на меня. Ему действительно все равно, как он и сказал. Это было ужасно. Сердце будто обливалось кровью. Неужели все закончится вот так? На глаза навернулись крупные слезы. Я стиснула кулаки и резко толкнула потайную дверь. Что ж, по крайней мере, я выскажу ему все, что думаю, а потом уйду отсюда раз и навсегда. Глаза б мои его не видели. И Фьора заберу за хвост. Широко шагая, пересекла кабинет, уже представляя, как выкрикиваю: «Совет да любовь с твоим попугаем!» И вдруг замерла на месте. Слова застряли в горле, слезы заледенели на щеках. Через щель между дверями мне стала видна фигура Лирана. Он сидел на кровати, опустив голову и уперев локти в колени. а на руках у него лежала моя сорочка. Он поднял ее к лицу, глубоко вздохнув. Затем ладонь с тканью бессильно упала, а другой рукой он накрыл глаза, словно невероятно устал. Сердце защемило тоска. Захотелось прикоснуться к нему, погладить лицо, провести по волосам. Злость как-то незаметно ушла. Я тихо попятилась к своей потайной двери, еле слышно закрыла ее и исчезла, так и незамеченная Лаеттом.